Если Бог действительно благ, как это утверждает Библия, и если все находится под его контролем, то почему человек, созданный по образу Божию, так много должен страдать? Этот вопрос, как выразил его многострадальный Иов, «человек рождается на страдании, подобно тому, как искры устремляются вверх», был для человека всегда большой тайной. И тайна эта больше осложняется, когда бывает, что жизнь праведника насыщена печалями и невзгодами, а жизнь человека, нечестивого, в это время насыщена земными благами и успехом. Когда человека постигает какая-нибудь беда, как часто мы слышим такое возражение: «Что я сделал, что заслужил такое наказание?» Или когда постигает какие-нибудь бедствия нашего друга, отличающегося своей праведностью и преданностью Господу, мы в недоумении и говорим: «Как это так? Такой добрый, преданный и любящий всем сердцем своим Господа христианин должен так страдать? Как это так?» Асав в своем 72-м псалме как раз затрагивает эту проблему. Почему чадо Божие постигает такие невероятные испытания, искушения и страдания, а нечестивый, как он говорит, не подвергается ударам? И вот начинается 72-й псалом с заявлением о доброте Божией к народу своему, к чистым сердцам. И сразу после этого псалмопевец начинает рассказывать, как он подвергался всевозможными испытаниями, в то время, когда его сосед, который Бога не боялся и людей не стыдился, благоденствовал. «Им нет страдания до смерти, — говорит он, — и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Они горды, дерзки, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего?» И вот, видя и слыша все это, праведник Асав соблазнился и поддался искушению. «Если нечестивые благоденствуют веки сем, умножает богатство, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Почему мне все это не везет? Почему я нахожусь в таком поношении? Чем я согрешил, чтобы все это заслужить?» Вот такими вопросами наполнялось и кипело сердце его, и терзалась внутренность его, как он говорит. И когда чадо Божие поддается таким мыслям, то оно на очень скользкой почве. Почему мы позволяем такие мысли? Разве допустимо чаду Божьему завидовать нечестивому? И тем не менее, разве мы никогда этим не были виновны? Если честно признаться, то были такие моменты, правда? А причина этому та, что мы считаем, что, будучи чадами Божьими, мы все же заслуживаем какое-то особое снисхождение к себе, лучшее отношение к себе, чем к неправедному. Ведь мы не такие, как все прочие. Мы молимся, мы читаем Библию, посещаем собрания верующих, людей не обижаем, являемся примерными гражданами нашей страны и так далее, и так далее. Иначе говоря, мы не таковы, как прочие люди, прелюбодеи, грабители, обидчики или как эти мои соседи. И вот, чтобы напомнить нам, что ничего-то мы не заслужили, что мы лишь помилованные грешники и что все мы получили по благодати, Бог дозволяет испытания в нашей жизни, чтобы напомнить нам, кем мы являемся по существу. Какими бы мы выглядели, дорогие мои, если бы Он удержал от нас хотя бы на малейшее время свою милость? Но как лукаво сердце человеческое! Оно все же хочет чем-то похвалиться, что-то в себе найти достойного, заслуживающего похвалу. И этим мы обкрадываем Бога, кому одному принадлежит вся слава и хвала. Поэтому-то Господь допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые разоблачили бы подлинное состояние нашего сердца, каково оно по существу, без Божьей защиты. Как ни странно, но в такие моменты Бог как будто удерживает свою силу. Не совсем, конечно, но достаточно, чтобы мы поняли, почувствовали на себе, насколько мы зависимы от Него. Да, чтобы мы пришли к тому заключению, к которому пришел Асав. О себе он говорит: «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был пред тобою». Вам ясно, что псалмопевец делает? Он признает. Он пришел к такому состоянию, что он теперь признает, что в нем нет ничего хорошего. Он видит себя невеждой, неразумеющим, как скот, говорит он, вместо того, чтобы углубиться, смотреться в себя, искать в себе что-то хорошее, он теперь обращает целиком свой взор на Господа. Он возносит ему хвала. Теперь только на Бога надежда его. Это и есть победа, дорогие мои. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Знакомы слова эти? Правда? Кто сказал эти слова и кому они были сказаны? Сказал и Христос, и сказал он эти слова Симону Петру. Да, он особо выделяет Симона Петра. Тут Христос дает знать своим ученикам, что только что произошло за кулисами духовного мира. Сатана приходит к Иисусу с просьбой. Приоткрыв нам завесы к этому неведомому миру, Господь показывает, как к нему пришел сатана с просьбой разорить учеников его. Цель дьявола всегда разрушительная. Он хотел погубить души учеников. И представьте себе, Господь дает ему разрешение не для окончательного разрушения, но до определенной степени Христос дает дьяволу свободу действия. «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но...» О, какое благословенное это «но», дорогие мои! «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вот почему псалмопевец Асав мог сказать: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Несмотря на то, что враг получил разрешение рассеять учеников, как пшеницу, он не получил разрешение их погубить. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Да, Христос молился за всех, но особо за Симона. Симон был в особой опасности. Когда Христос, обращаясь ко всем своим ученикам, сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь», Петр возражает и говорит Христу: «Если и все соблазнятся, но не я». И тогда Христос говорит уже лично ему, Симону: «Истинно, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И Петр снова возражает, и еще большим усилием говорит: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Кого хвалил в это время и славил Симон? Иисуса? Нет, он хвалит себя. Притом он возражает и противоречит Христу. В его ответах как бы слышится упрек. «Ты не знаешь меня, ты во мне подозреваешь предателя, а я не таков. Ты во мне видишь труса, ненадежного друга, но я покажу, что я не таков». И вот, чтобы он узнал, до чего лукаво и обманчиво его сердце, Господь дает дьяволу разрешение так встряхнуть его, что после этого Петр уже никогда не забудет, кто он такой без силы Христовой. Но кто-нибудь может возразить и сказать, что как же нам тогда понять молитву Господню за Петра: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Разве Петр не отрекся от Христа? Разве вера его не оскудела? Да, Петр отрекся от своего Спасителя, и вера его в этот момент оказалась на краю пропасти. Но, говорит Христос, я молился о тебе, чтобы не потерпела твоя вера полное поражение. О, благодарение Господу, молитва Спасителя была услышана. Разве это не чудно знать, что мы имеем такого ходатая, который молится за нас вот именно в эти опасные моменты нашей жизни? Петр был восстановлен и стал верным последователем своего Господа. Он никогда не забыл этот темнейший час своей жизни, когда на короткое время Господь удержал от него свою защиту. Тогда он воистину познал, что хвалящийся хвались Господом и только Господом. Но этот 72-й псалом напоминает нам еще об одной важной истине. Псалмопевец пытался своим умом, своим соображением разрешить эту проблему, почему праведный должен страдать, тогда как беззаконник благоденствует и умножает свое богатство. «И думал я, — говорит он, — как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». И слушайте, что он говорит дальше. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конец их». Конец их. Конец кого? Конец тех, которым он позавидовал. Конец нечестивых. Мы видели, каков конец праведных. Господь своих никогда не покинет. Он не даст, чтобы кто-нибудь похитил их из пронзенной руки его. Это наша гарантия, дорогие мои. Я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Даже когда едва не пошатнулись ноги мои и едва не поскользнулись стопы мои, Господь держал меня. Слава и благодарение Господу. О, как чудно, что мы можем иметь такого Спасителя. Псалмопевец, когда позавидовал нечестивым, не подумал, каков же конец их. Он смотрел только на их настоящее. И только тогда, когда он вошел в Дом Божий, он уразумел, насколько обманчиво начало беззаконников и какой ужасный конец их, и не сознавая этого, ноги их ходят по скользким путям, а глаза их не видят впереди пропасти. Послушайте, как изложил эту истину наш Господь в своей Нагорной проповеди. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Что хочет сказать нам Господь этим? Он нас предупреждает об обманчивости широкого пути. Этот путь кажется таким желательным и привлекательным человеку. Поэтому-то ты избирает его большинство людей. На этом пути люди кажутся такими свободными, веселыми, непринужденными, порой счастливыми. Сколько на этой широкой дороге забавы, смеха, радости. О, какая она обманчивая, эта дорога, дорогие мои. Но есть и другой путь, он узок, и врата его тесны. Через эти врата входят не толпами, а поодиночке, личным решением входящего. Может, эти узкие врата имел именно в виду Христос, когда Он сказал, что Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Что это за сила? Это борьба веры. Дьявол тут всеми способами старается отвлечь пилигрима, путешествующего в небесную страну. Он ему нашептывает всякую разную ложь. Ты слишком большой грешник. Какая там вечность? Это иллюзия. Жизнь только здесь, на земле, и этим все кончается. Смотри, сколько прелести и в настоящей этой жизни. Почему ты должен этого себя лишить? И так он всячески пытается обескуражить ищущего, желающего войти узкими путями. Он никогда не скажет тебе, каков конец широкой дороги. Он сделает все возможным, чтобы скрыть от тебя, что широкий путь, который вначале кажется таким привлекательным, ведет к вечной погибели, где червь их не умирает и огонь не угасает, как говорит Иисус Христос. Смотрите, как мир восхваляет, рекламируя самыми разными способами этот широкий путь. И что счастливы люди, которые его избирают. Но, увы, какая это ложная картина, какой извращенный образ, показывающий прелести начала, а молчит о пагубности конца. И где уразумел Асав эту истину о конце нечестивых? В святилище Божьем. Там он понял, что те, которые избирают этот широкий путь, они на скользкой почве, и что они будут низвержены в пропасть вечных мучений. Это их доля, вечность без Бога, без надежды, в огне неугасимом. Конец? Вот о чем следует задуматься. Мир тебе об этом не скажет. Узнаешь ты эту истину в Доме Божьем, где почитается Слово Божие и где верно проповедуется Евангелие. Уклоняйтесь от зла и делай добро, и будешь жить вовек, говорит Слово Божие. Это узкий путь. На этом пути ты один, и все же не один. Если ты избрал этот путь, то с тобою сам Господь Иисус Христос. Но что мы читаем дальше в 72-м псалме? Асав во святилище Божьем уразумел конец нечестивых. А в следующем, то есть в 18 стихе, мы читаем: «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти». Это он продолжает говорить о нечестивых, что ему было открыто в Доме Божьем. «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудишь их. В подлиннике слова «их» нет. Оно написано курсивом. А это значит, что в нашем русском переводе оно было добавлено. Поэтому следует читать просто. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, когда ты пробудишься, уничтожишь мечты их. Иносказательно псалмопевец хочет сказать, что когда Господь пробудится от сна, Он уничтожит мечты нечестивых. Но вы вправе спросить, что, разве Бог когда-нибудь спит? Нет, конечно нет. В Библии сказано, что Бог не дремлет и не спит. И тем не менее, порой кажется, что Бог спит. Почему Бог ничего не делает? Зло, насилие, безбожие, ложь, кругом необузданно царит беззаконие, и Бог как будто ничего не делает. Но, дорогие мои, последнее слово все же скажет Он. Мы должны взять во внимание, что скажет в конце Господь. Последнее слово скажет Он, и чем выше поднимает к небесам уста свои нечестивые, хуля Бога, тем ужаснее его падение. Отчасти это и является его наказанием за злодеяние его. Бог как будто дает беззаконнику разрешение грешить, но когда беззаконие его достигает полной зрелости, тогда явней будет пагубный конец его. Дорогие мои, знайте, что есть предел тому, что Бог позволяет беззаконнику, ибо не вечно духу моему, говорит Господь, быть пренебрегаемым человеками. Но какой чудный конец праведника! Послушайте прощальные слова искупленного чада Божия, праведника, который избрал этот узкий путь. «Время моего отшествия настало», — это говорит апостол Павел. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем любящим явление Его». С такой надеждой умирает чадо Божие. Помните, Валаам, неправедный пророк, восклицает: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Это было его желание, но он был неправедным. Смерть праведника возможна только рождением свыше. Одного желания еще недостаточно. Вы должны покаяться, принять спасение как дар, не по каким-либо заслугам вашим, чтобы стать праведными перед Богом. Имеешь ли ты, дорогой друг, уверенность, что когда ты увидишь свой конец, ты сможешь сказать: «А теперь готовится мне венец правды, который даст Господь праведный судья». Что если сейчас бы тебе надлежало предстать перед вечностью? Ты знаешь, как далеко ты от вечности? Одно мгновение ока. Так скоро оно может тебя настигнуть. Тебе не нужно оставаться на скользком пути, который ведет в вечную пропасть. Сейчас, если ты призовешь имя Господне, бросишься в объятия Христа, скажешь из глубины сердца: «Господи, я каюсь, я признаю, что я грешник, прости меня, ради крови Твоей святой. Господи, омой меня сейчас при чистой крови Своей. И, друг мой, в тот самый момент ты будешь спасен. Слава и благодарение Ему. О, дал бы Господь, чтобы ты сегодня, вот сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, во свете того, что нам говорит о нашем конце Слово Божие, сказал: «Господи, спаси меня», и Он это сделает. Широкие врата и пространный путь обманчивы. В конце этого пути гибель и вечное мучение в аду. Но Христос предлагает тебе путь, который ведет в вечное блаженство. О, дал бы Дух Божий тебе милость сейчас, там, склонить свои колени и принять правильное решение.